Ну что ж, еще раз всех приветствую. Собственно, мне выпала честь начинать эту нашу конференцию своим докладом. Скажу вам так, что буквица – удивительное направление. Оно удивительно тем, что оно с точки зрения современного человека, нынешнего человека, живущего в реальном мире, с таким уровнем осознанности, это направление сегодня воспринимается как бездонное. То есть, вот скажу вам так, поскольку с буквицей я впервые познакомился в 19 лет, сейчас мне 32 года, собственно, это уже сколько получается, 13 лет я в этой теме, и вот уже почти 10 лет, как я ее преподаю. И по-прежнему, продолжая свои собственные исследования по буквице, я по-прежнему не вижу, где она заканчивается. То есть, у нее нет дна на данный момент. То есть, на данный момент мы не можем сказать, что буквица где-то заканчивается. Может быть, где-то и будет ее предел, где, например, она там переходит в коруну или еще куда-то. Но, собственно, сегодня для большинства людей буквица – неиссякаемый кладезь. Причем, это первая ее особенность. И вторая особенность в том, что на каждом уровне осознанности буквица раскрывается другими гранями. Поэтому буквица не ступенька, а скорее лестница, где на каждой ступеньке этой самой лестницы она раскрывается совершенно по-другому. Полезность буквицы, конечно, можно раскрывать довольно долго. Суть сводится в том, что поначалу, я вчера об этом говорил, поначалу человек изучает буквицу как объект, как цель, а потом он понимает, что он начинает изучать сам себя с помощью буквицы. А поскольку каждый из нас является бездонным созданием, то есть у каждого из нас нет ограничений, когда человек выходит за ограничения собственной личности, и вот тогда у него, когда сознание переваливает через личность, сознание – это содержание, личность – это форма, то становится понятно, что, в принципе, каждый из нас безграничен. И поэтому с помощью буквицы можно вот эту собственную безграничность как-то поднимать. Чем лучше что-то структурировано, систематизировано, тем более это цельно, понятно, предметно, конкретно, и тем больше с этим можно работать. Потому если мы берем философский аспект буквицы, то 49 философем, которые представлены в буквице, а философема – это смысловая единица философии, идея, которая принадлежит какой-то философии, то, собственно, буквица представляет собой во многом заготовку для философии. Прорабатывая 49 вот этих философем, каждый по-своему индивидуально, у человека корректируется мировоззрение и приближается в сторону мировосприятия. О разнице мировоззрения и мировосприятия много уже говорилось. И, собственно, когда это происходит, человек, когда у него становится сознание на место, прорабатывается, систематизируется, его кристаллизуется его мировоззрение через индивидуальную работу с опорой на буквицу, то в таком случае происходит корректировка и, скажем так, тонких тел. Потому что тонкие тела, как ни крути, завязаны в том числе и на ментальное поле, на ментальное наше тело, на наше сознание. И что в сознании, то и в тонких телах. Если корректируется сознание, с помощью буквицы сознание корректируется, исправляется, на место встают определенные сегменты, то в таком случае осуществляется и то, что в эзотерике называют там, прокачкой тонких тел, прокачкой чакр и так далее. Это все происходит автоматически, как приятный побочный эффект. Собственно, для меня лично, одним из таких критериев того, что человек успешно продвигается в сторону изучения буквицы, является увеличение яркости светимости его чакр. То есть мы можем сказать о том, что с помощью буквицы, в том числе, человек становится энергетически сильнее. Ну, то есть энергополе человека, оно запитывается чакрами, вы все это прекрасно знаете. Собственно, поэтому, работая с собственной философией, человек автоматически становится более сильным энергетически. Стало быть, он повышает и свой магический калибр. Он повышает свое мастерство в магии, в эзотерике, в волшебстве, в чудотворстве, как угодно называйте. Это, в принципе, все одно и то же. Поэтому философский аспект буквицы автоматически выводит нас на такую... на энергетическую работу. То есть начинаем с информации, с каких-то формулировок образов, с самой геометрии буквиц, вот как-то с размышлений на тему, что же такое, что выражено образом буквицы. Начинаем с этого, а в итоге, отталкиваясь от информации, идем в энергию. И уже начинается энергетическая работа. И поэтому буквица – это энергоинформационная структура, точнее даже сказать информационно-энергетическая. Отталкиваясь от информации, идем к энергии. Собственно, поскольку изменения в рамках Великого Перехода носят как раз-таки энергоинформационный характер, в первую очередь меняются энергии, а за ними хвостиком подтягивается и информация, то буквица помогает человеку адаптироваться под новые энергии. То есть, работая с буквицей, человек что-то внутри себя корректирует, в результате он становится более адаптивным под стремительно меняющийся ментальный план на Земле, ну и под энергетический фон, соответственно, тоже. Это само по себе очень здорово способствует стабилизации целому ряду как внутренних, так и внешних процессов. Собственно, о пользе буквицы много можно говорить, и я думаю, что другие докладчики тоже более подробно эту тему смогут развернуть. Это тема, в принципе, неиссякаемая, бездонная. Я со своей стороны, когда начал буквицу преподавать, почему вообще так получилось, что я начал ее преподавать? Дело в том, что мой выбор преподавания буквицы, собственно, буквица – это самое старшее направление в школе «Рассвет Сварога» почти 10 лет назад, когда мы начинали именно с буквицы. И с тех пор буквицы, это уже потом обросли подробностями предмет мировосприятия, который потом кристаллизировался в энергоинформационную безопасность, ведическое богословие и так далее. То есть программа школы, она так носила такой как наборной характер, как наборные гантели. Помните, там накидывалось что-то сверху. Буквица была старейшим направлением, самым первым. И, собственно, выбор изучения буквицы как старт, он носил больше не столько характер какого-то принятого решения, сколько носил адаптивный характер. У нас была специфика помещения такая, что нас все равно слышали посторонние люди, которые не в теме. И поэтому нам надо было говорить о чем-то таком, чтобы, если кто-то слышит какие-то отдельные обрывки фраз, чтобы это не вызывало каких-то подозрений, опасений. И поэтому это было обусловлено спецификой помещения. Я начал преподавать буквицу и, собственно, с этого стартовала школа «Рассвет Сварога». На самом первом году преподавательской деятельности своей, которая с буквицы началась, как я уже отметил, я поставил своей целью сделать буквицу самодостаточным направлением. Тогда про Станислава Жарова я ничего не знал, мы не были знакомы, я даже не знал, что он существует и что он идет своей стезей, причем тоже в том же самом направлении, делая буквицу самодостаточным направлением. Вчера я уже отмечал, что в Асгарском духовном училище буквица представляет собой лишь одно из направлений. И если просмотреть только лишь уроки по древнерусскому языку, где буквица раскрывалась, собственно, там цельной картины о буквице не будет. Специфика Асгарского училища в том, что его надо либо смотреть целиком, либо не смотреть вовсе. Фрагментарность больше даст вреда, чем пользу. И поскольку тогда я стремился донести важность 10 лет назад, важность просмотра Асгарского духовного училища, а шло оно людям туго, я основную цель своей преподавательской деятельности видел в создании контекста, в помощь тем, кто смотрит Асгарское училище. То есть, люди смотрят Асгарское училище, им трудно, не все понимают, как-то сложно, и своей целью я ставил в своей преподавательской деятельности прояснение некоторых моментов, чтобы людям легче было Асгарское духовное училище осваивать. Собственно, я тогда призывал активно, тогда это еще было в Симферополе, чтобы представители славянского мира тогда обратили свой взор на Асгарское духовное училище и использовали то время, когда оно было максимально актуально. Сейчас просмотр Асгарского духовного училища будет уже не столь актуальным по целому ряду причин. Тогда это было самое время. Кто воспользовался этим, тот воспользовался. Собственно, в рамках преподавательской деятельности своей я понял, что мне нужно взять все аспекты из Асгарского духовного училища, которые касаются буквицы непосредственно, и выделить его в отдельное направление. Мне это удалось сделать, и я систематизировал, оформил эти наработки на втором году существования школы «Рассвет Сварога» в виде цикла видео «Образность древних языков. Древнеславянская буквица». Это были 11 уроков, заснятых на мыльницу, на старую камеру, в совершенно неподходящем для этого помещении, где осуществляется ремонт компьютерной техники на офисе у моего лучшего друга. Собственно, это было очень романтично, я вспоминаю об этом с радостью. И для меня было большим удивлением, что эти видео стали популярны. Вот серьезно, я не ожидал, что так будет. Это не было какое-то информационное продвижение, сознательно, там как-то это все дело не раскручивалось. Эти видео просто были выставлены в свободный доступ, причем даже не на моем канале, а на канале моего лучшего друга, в офисе которого мы это все дело и снимали, и он, собственно, и снимал. И только потом, спустя какое-то время, я увидел эти видео на каких-то сайтах, на каких-то ресурсах славянской тематики, и, честно говоря, очень удивился, потому что как тогда, так и сейчас я не оцениваю эти уроки как что-то крупнокалиберное, высококачественное, не в смысле по качеству картинки, а в смысле по наполняемости. Это был второй год моей преподавательской деятельности, и для меня до сих пор является во многом тайной, что люди нашли такого в этом курсе. Да, может быть, потоковое состояние, может быть, что-то еще, но массовая популярность этого видеокурса стала для меня более чем неожиданностью. Тем более, что если привнести немного юмора, причем правдивого юмора, это не шутка, это правда, это видео меня сподвигли записать наши друзья из Ялты, которые все переживали, что они не могут присутствовать на занятиях в школе очно в Симферополе. Им с Ялты мотаться трудно, долго, неудобно. Это целый час ехать, а для крымчанина целый час куда-то поехать, это ж пол Крыма пересечь. Это же большое расстояние, это целое приключение. Ну и, собственно, мы для них записали этот курс. Ну и попутно для всех остальных. Самое смешное, по иронии судьбы, из ялтинцев не посмотрел ни один. До сих пор, да. Собственно, 100 миллионов по интернету посмотрели. Не, ну ладно, 100 миллионов. Я не помню, сколько там, но это не важно. Собственно, с тех пор за мной закрепилась репутация буквичника. То есть человека, который активно продвигает буквицу, хотя буквица не была для меня основным направлением и по-прежнему не является основным направлением, хоть и является самым старым направлением моей преподавательской деятельности, да, безусловно. Собственно, потом эти видео уже начали обрастать определенными подробностями, уточнениями, и я увидел сильный интерес. Собственно, когда преподавательская деятельность моя длилась уже несколько лет, к тому моменту стало понятно, что кое-что в моем преподавании в буквице неполное. Кое-что требовало корректировки. И вот о чем я говорю. Это важный такой, важный мировоззренческий посыл, который хочу до вас донести. Я обратил внимание, что некоторые люди, которые прошли занятия по буквице факультативное, они спустя год возвращались повторить. Меня это заинтересовало. Меня заинтересовала природа, почему буквица у людей, которые ее изучают, идет по затухающей. То есть человек вот начинает, он вдохновляется, впечатляется, он начинает соединять образы, синтезировать все это, как-то у него рождаются откровения, озарения. Да, там нейроны головного мозга работают, мозг в целом в тонусе, тоническая активность мозга высокая благодаря буквице, да, все прекрасно. Потом вдохновение проходит и потихонечку, по чуть-чуть идет на спад. Почему? Почему? Почему? Дело в том, что когда главным ресурсом человеческого интереса является вдохновение, то этот интерес носит временный характер. Вдохновение не может быть, чисто технически не может быть, постоянно у человека. Если человек будет постоянно вдохновлен, у него очень быстро атрофируется воля. Потому что когда человек идет по вдохновению, воля отдыхает. И если он все время 100% будет вдохновлен, его воля очень быстро атрофируется. И для того, чтобы волю поддерживать в тонусе, вдохновение иногда берет отпуск. И тогда человек включает волю и идет на волю. На воле. На волевом ресурсе. Собственно, это первая причина. Здесь понятно, это когда у человека вдохновение дается как форсаж на старте. Но потом оно естественным образом отступает, отключается воля, человек идет на волю, а потом снова включается вдохновение, воля выключается, человек идет на вдохновение, потом вдохновение выключается, человек опять идет на волю. Две опоры человеческого интереса. И когда человек проявляет вдохновленный интерес к чему-то, он должен понимать, он не успеет на вдохновении что-то изучить, чем-то овладеть. Ну, не успеет. Если он по вдохновению пошел, например, овладевать какой-то профессией, то после соприкосновения с первыми скучными предметами, которые есть в любой профессии, собственно, у него вдохновение пройдет и станет дальше вопрос, а хочу ли я дальше учиться. И, собственно, надо закончить начатое. И вот вдохновением человек начинает, а на воле он что-то заканчивает, на волевом ресурсе. И, собственно, люди в основном интересовались буквицей на уровне вдохновения. И полугодичный курс на протяжении полугода у людей это вдохновение сохранялось. И благодаря этому были теплые ощущения, воспоминания, связанные с самими занятиями в школе. Но потом, когда происходил выпуск, люди уже выпускались, то, собственно, потихонечку это вдохновение затухало, а вместе с вдохновением затухал интерес в самостоятельном изучении и в самостоятельном продвижении дальше. И они потом возвращались на занятия, чтобы освежить в памяти и по новой снова вдохновиться. То есть буквица для них стала источником вдохновения, а не объектом изучения по вдохновению. Это не одно и то же. Вторая причина, которая меня заинтересовала в исследовании буквицы, которая определила мой дальнейший подход к буквице, с которым я хочу вас познакомить. Собственно, когда я анализировал людей, аудиторию, которые заинтересовались буквицей, я увидел, что это люди так называемого нисходящего потока. Люди нисходящего потока, давайте так, это люди больше философы, чем практики. Люди восходящего потока, соответственно, больше прагматики, чем философы. То есть, как бы земные и небесные, так скажем. Ни хорошо, ни плохо, на самом деле в человеке это должно быть сбалансировано. Что толку философии, если она оторвана от реальности, человек не может ее реализовать в жизни? Ну ведь реализация собственной философии по жизни – это акт уважения к собственной же философии. Иначе она, ну, как нерожденный ребенок, это, ну, собственно, потенциал, который потенциальная энергия, не переведенная в кинетическую. Потому небесный аспект, нисходящий поток, дает нам понимание, что именно мы хотим реализовать. А земной аспект, восходящий поток, дает нам реализацию вот этого. Другими словами, нисходящий поток дает нам ответ на вопрос «что?», восходящий поток дает ответ на вопрос «как?». Нисходящий поток – цель, восходящий поток – метод. Так вот, я обратил внимание, что большая часть аудитории, заинтересовавшейся буквицей, это люди нисходящего потока, то есть философы. И в принципе я увидел, что буквица в их исполнении начинает работать на усугубление этого перекоса. То есть еще больше философии, еще больше понимания того, что, и как следствие еще больше перекос, еще больше ярко выраженная нехватка вот этого ответа на вопрос «как?», именно возможности реализовать, проявить вот эту самую философию. Как только я это осознал, я кардинально развернул характер своих действий по отношению к буквице и начал разрабатывать так называемый технологический подход. То есть помимо философского подхода, буквица меня заинтересовала как набор технологий. То есть я решил посмотреть с эзотерической точки зрения, собственно, а какие технологические решения буквица предлагает? Есть ли в ней вообще какие-то технологические решения? В Асгардском духовном училище это не давалось. В Асгардском духовном училище в основном речь шла про буквицу как про механизм тренировки образного мышления, как тренажер для образного мышления, и в этом буквица прекрасно работает. Ну и второе, как экскурс в языковое величие предков. Точнее даже сказать, как экскурс в величие предков на примере нашего языка и нашей письменности. Собственно, поэтому в Асгардском духовном училище подход к буквице был ограничен вот этим. То есть философский подход, философемы, экскурс в величие предков, поизучали буквы. Вот видите, какие наши предки были мудрые. Да, это так, на примере языка и письменности это хорошо заметно. И при этом потренировались складывать образы, эти образы рождаются. Это действительно приводит к тому, что в нейрофизиологии называют тоническая активность мозга. То есть мозг начинает действительно работать по-другому. То есть мозг тренируется, даже чисто физиологически, нейрофизиологически, что само по себе очень здорово. Таким образом, мы можем рассматривать буквицу с точки зрения нейрофизиологии как инструмент, дублирующий, например, таблицу Шульца или, может быть, знаете, упражнение с вращающейся балериной. Если кто не знает, потом могу показать. Собственно, это оптическая иллюзия, которую мозг дорисовывает и начинает казаться, что балерина вращается в одном направлении в каком-то, либо по часовой стрелке, либо против. И силой воли надо заставить увидеть, что она крутится в другом направлении. И вот, собственно, существуют даже нормативы, сколько за минуту надо переключать направление. Вот я потом могу показать это. Это способность чего? Это мозг. Это работа на сонастройку повышает. Управление. Собственно, да, это сознательное управление своим мозгом. Но это овладение своим мозговым потенциалом. Собственно, это стык нейрофизиологии и магии, так скажем. И вот, собственно, я понял, что нужно, поскольку в Асгардском училище этого нет, стало понятно, что для разработки технологического подхода надо опираться не на Асгардское духовное училище, а на экспериментальную базу. И мы пустились в эксперимент, в исследование. И вот, собственно, результатами своих экспериментов я хотел с вами поделиться. Они, в принципе, оформлены всего лишь в несколько таких вот смысловых модулей. Собственно, самым первым нашим экспериментом явилась возможность использовать буквицу в режиме числовой мантики. Мантика – это язык общения со Вселенной при посредничестве чего-то. Не прямой канал, например, ясновидение или чувство знания, а при посредничестве чего-то. И, собственно, простой пример – это то, как пространство говорит с нами, вернее, сила говорит с нами через пространство посредством языком чисел, которые в пространстве мелькают. То есть не просчет человека по дате рождения, это другое, нумерология, а именно числовая мантика. Что мы начали делать? Мы начали обращать внимание на закономерности, на числовые закономерности. И смотреть, собственно, вот простой пример даже. Идя сюда, и вчера, и сегодня, относительно недалеко от места, где мы занимаемся, запаркован автомобиль с номером 49. Он и вчера стоял, и сегодня стоит, 049. И постоянно обращаю внимание, как только я начинаю думать о буквице, например, то начинает мелькать числовой код 49. Я думаю, понятно почему. То есть, точно так же, как если есть с числами какие-то глубокие ассоциативные привязки, то они также в пространстве начинают пульсировать. Пространство, ну, как бы живое, так скажем. То есть, не само оно живое, а скорее в пространстве все наполнено жизнью, в том числе и тонкоматериальной. Это уже уровень есмь, а не есть. Есть мы, когда рассматриваем себя как вещь среди вещей. Есмь, когда мы видим взаимосвязи, тонкоматериальные взаимосвязи. И, собственно, стало понятно, что любая цифра, любой цифровой код может быть конвертирован в буквицу. То есть любое число мы записываем буквицей, и это число наполняется образами букв, которые задействованы в записи этого числа. Мы начали разбирать все абсолютно. Серию номер паспорта, номера автомобилей, номера телефонов и смотрели на закономерности. И, конечно, эти закономерности нас поразили. Это направление, которое мы разработали, оно, собственно, получило у нас название числоведение. Это не старый термин. Это термин, который у нас появился как обозначение результатов нашего эксперимента. Возможно, если услышите в других каких-то школах, у других деятелей тоже слово числоведение, скорее всего, они будут использовать его в другом контексте, в другом смысловом наполнении. Учитывайте вот эту терминологическую разницу. Собственно, в книге «Числоведение и нумерология» этот результат нашего эксперимента представлен во второй части. В книге «Числоведение и нумерология» собраны три мантические системы, которые можно использовать в пространстве, при работе с пространством. И, собственно, во второй части книги как раз рассказано про числоведение. На самом деле, эта система знаний достаточно простая, ею можно овладеть по книге. Есть и семинарское занятие, которое можно и пройти, и посмотреть на видео. Есть материалы в свободном доступе, есть более развернутые в не в свободном доступе. Ну, в общем, при желании познакомиться с этим не будет никаких проблем. Дальше стало понятно, что буквица вполне применима в использовании в другом режиме. Мы уже наработались конкретно с числами, постоянно ходим, считываем числа. Это уже является во многом нормой для тех, кто долго занимается в школе, для узкого круга. Как говорит Царевич, для узкого круга ограниченных людей. Ну и, собственно, Когда это стало понятно, мы продолжили эксперименты, и стало ясно, что буквицы открываются другой неожиданной гранью. И вот, собственно, другое технологическое решение, которое также было нами разработано в экспериментальном режиме, является мистерия слов в пространстве. Каждый раз, когда мы идем куда-то, мы видим какие-то надписи. Просто вот надписи. В основном это реклама. Но тем не менее. Эта реклама бывает очень уместна. Да. Когда идешь и думаешь о своем и понимаешь, что вот что-то как-то не складывается пазл, у меня так было, поднимаю глаза и смотрю, реклама, я не помню, что рекламировалось, как, но там была, в рекламе использовался слоган «Включи мозги». Ну, собственно, это было, поверьте, ну, очень уместно в моем случае. Но дело в том, что существует три основных режима. Когда человек включил голову, когда он выключил голову и переходит в режим потока, скоморошеский режим. И бывает самый неудачный режим, когда человек пытается выключить недовключенную голову. То есть на самом деле она у него и не включена, и не выключена. И получается, он садится между стульев. А есть навык, когда в потоке, и ты не слышишь? Да, да, это есть. Есть такой навык, но это выходит за тему конференции, это в частном порядке, если что, я потом могу рассказать как. Это, по сути, механизм адаптации левого полушария под правополушарное доминирование. Да. Это можно так сделать, левое полушарие адаптивное. Более адаптивное, чем право. И получается, что когда переходишь, вот начинаешь видеть закономерности, вот что происходит в моем внутреннем мире, во внешней событийности и просто слова, которые пульсируют в пространстве. Вот эта пульсация слов в пространстве в дополнение к числовым кодам как раз и расширила наш инструментарий работы с пространством в мантическом ключе. И так родилось общее направление сакрализации пространства. Как вектора, который стал предметом. И у нас сейчас один из пяти наших предметов в школе, который изучается, это сакрализация пространства. Как раз таки мы в школе «Рассвет Сорога» я обучаю, как именно осуществляется вот это вот считывание. И можно приводить массу всевозможных примеров из моей жизни, из моей практики, определенной взаимосвязи между происходящими внутри и вовне процессами и теми словами, которые мелькают в пространстве. Дальше больше мы обратили свой взор на взаимосвязи с именами. С именами. И дело в том, что если имя – это набор букв и слогов, то, соответственно, зная образы букв и слогов, имена превращаются в определенный символ чего-то. Сразу хочу сказать, я не изучал глубоко прикладную менологию Станислава Жарова, у него есть свои собственные наработки по этому поводу, достаточно глубокие, он изучал эту тему, разрабатывал на протяжении долгих лет. Мы пошли параллельной дорожкой экспресс-формат, легкий формат, то есть можно сказать такая облегченная версия. Это мы просто брали и считывали вот не самый глубокий мистический смысл из имен, чтобы оно развернулось прямо вот как набор мифологем, а скорее легкий, бытовой. Ну, например, вот имя Илья, по сути, здесь очень четко прослеживается или я. Я – местоимение первого лица 11 числа, или обозначает выбор. По сути, Илья – это, когда имя Илья пульсирует, возникает вопрос, если не я, то кто же? По сути, это равнозначно. Вы можете увидеть фразу «если не я, то кто же?», или вам вдруг имя Илья начнет вас преследовать. Как говорится в народе, что не рожа, то Сережа. Точно так же здесь, что не мужчина, то Илья будет встречаться. Это говорит о том, что вас Вселенная просто подталкивает к тому, что именно вы должны это сделать, больше просто некому. Как пример. Это направление получило название «Мистерия слов в пространстве». Это облегченная версия, и, собственно, мы провели исследования, экспериментальные исследования, и получили достаточно хорошие результаты еще в Симферополе о взаимосвязях процессов и имен, которые начинают пульсировать вокруг вас. Еще раз говорю, в режиме мистерии имен имена расцениваются не как характеристика его носителя, а всего лишь носитель его является маркером, просто вот переносчиком этого имени, которое мелькнуло у вас. Да, как рекламный слоган. Как носитель в данном случае, то есть мы смотрим на человека, да, как носитель слова. А слово – это маркер, это символ происходящих внутри меня процессов. Собственно, и вот Мистерия имен, она здорово дополнила мистерию слов в пространстве и числоведения. Мистерия слов в пространстве, здесь отмечу, что работа ведется на трех основных уровнях. Уровень Яви, уровень Нави и уровень Прави. Уровень Яви – это мы берем само слово и рассматриваем его в его прямом назначении. Допустим, мы увидели слово «слон», я не знаю, ну, допустим, «слон», да. Надо понимать, что перед нами именно слон. И дальше мы задаем себе просто вопрос, а слон – это символ чего? Вот конкретно в моем мире. Почему вдруг меня начали преследовать слоны и слово «слон»? Это уровень явный. Уровень навный – это когда мы берем и выделяем слоги. Можно слоги. Сейчас, давай я закончу и потом. Уровень слогов. Слоги – это уровень нави. Нави. И вот здесь слоги могут вообще не сочетаться с базовым образом. С базовым образом слона. Ну, например, здесь есть слог лон, обозначающий лона, вместилище чего-то. С – это определенный импульс. И потому здесь во многом это даже может обозначать, что не имеет никакого отношения к слону как к животному, но какой-то процесс, происходящий во вместилище чего-то. Это может быть даже в контексте, например, там, зачатия ребенка, например, если мы берем взаимодействие между мужчиной и женщиной. А может быть и процесс, я даже не знаю, забора денег из банковской ячейки. Например, это тоже будет вот слон. То есть контекст очень широкий, все зависит от ситуативности. И что мне нравится в мистерии слов в пространстве, вообще в сакрализации пространства, это максимально ситуативное направление. Здесь нет места штампа, нет места клише и стереотипа. И стало быть, человек привыкает взаимодействовать, и мозг поддерживает в определенной активности в нестереотипном режиме. Живой. Да, живой режим, во внестереотипном, то есть не механический. И третий уровень, уровень прави, это уже работа по буквам непосредственно. Там смысл может получиться совершенно третий. Слово, люди, онное, наше. То есть слово людям с небес от наших предков дарова. То есть это смысл третий. И вот в результате мы получаем три параллельных трека, если хотите, три параллельных дорожки, которые уже вместе синтезируются. Уровень яви, уровень нави, уровень прави. Я вам просто показываю механику, как это делается. Собственно, обычно на семинаре по сакрализации пространства, по мистерии слов в пространстве, я использую в качестве раздаточного материала, я иду в кинотеатр, набираю раздаточные вот эти вот бумажки, которые рекламки фильмов, и мы их разбираем. И имена, и числа, и фамилии, и слоганы, и названия фильмов, все полностью берем и смотрим символизм происходящего. Собственно, буквица, из буквицы родилось направление сакрализации пространства, которое, напомню, является одним из предметов в школе «Рассвет Сварога». Но это еще не все. Собственно, сейчас мне хотелось бы оставшуюся часть выступления посвятить вот этому вектору, который представлен в книге «Исцеление русской орфографии в славянском мире». Дело в том, что когда человек начинает изучать буквицу, например, смотреть Асгардское духовное училище или изучать буквицу по каким-то другим наработкам, материалам, собственно, возникает естественное ощущение скованности при работе с современной орфографией. Ну, ведет, например, человек дневник. Я тоже через это прошел и продолжаю проходить. Ведет человек дневник. Собственно, и когда он пишет в дневнике вот какие-то слова, которые в Асгардском духовном училище списались через ять сознательно, и акцентировалось внимание, что есть вера через есть, есть вера через ять, есть вера через есмь, есть вера через ерь. И, собственно, слово врать, например, это через вера через ерь идет, то, естественно, когда пишешь слово вера в контексте в том, в котором Асгардском училище оно через ять писалось, то по правилам русского языка надо писать е. Не ять, а есть. Но чувствуешь какое-то уже вот не то, оно не пойдет, когда вот уже понимаешь вот эту разницу в деталях, и автоматически в своих личных дневниках можешь себе позволить и ставишь «я». И таким образом у каждого человека стартует естественный процесс, у каждого человека, кто с буквицей связан, стартует естественный процесс расширения орфографии. Если мы берем буквицу и современную орфографию, которая имеет каббалистическую природу, почему это отдельный большой разговор, если будет желание развернуть в формате вопрос-ответ, Собственно, современная орфография по сравнению с 49-буквенной орфографией, орфографией согласно Асгарскому училищу древнеславянского языка, буквичная орфография более широкая, и там возникает больше выборов. И, собственно, так потихонечку в самой первой букве, конечно, вводится в оборот буквица «есть» у подавляющего большинства. И я уверен, что многие здесь сидящих вот эту стадию проходили, особенно те, кто ведут дневники. Если, конечно, вы ведете дневники, а я сторонник традиции ведения дневников. Собственно, дальше возникает, потихонечку вводится в оборот буквица «ижей», в основном на уровне окончаний «и я», «и е», «и ю». Особенно это происходит у тех людей, кто знакомится с дореволюционной орфографией, читает книги на имперской орфографии дореволюционной. Собственно, там «и» же перед гласной переходит в «ижей», то есть в «и» с точкой. Потом возникает уже выбор между вот в этих окончаниях «и я», «и е», «и ю», «и ем». Там идет ижей или инить перед гласным. Там возникает выбор. И становится понятно, что инить больше обозначает экстраверсию и какую-то внешнюю событийность ижей, какую-то индивидуальную внутреннюю событийность. И благодаря этому естественным процессам возникает расширение орфографии. Я сам даже и не заметил особо, как это, просто этот процесс происходил у меня долго на протяжении многих лет, ввиду того, что я с буквицей знаком, как я уже сказал, достаточно давно. То я и не заметил, как у меня постепенно, по чуть-чуть вводились в оборот новые буквы. Ну, имеется в виду, вот, потихонечку от 33-буквенной орфографии я шел к 49-буквенной, пока не дошел полностью. Этот процесс у меня занял не один год, он длился на протяжении, в принципе, около десятилетия. И благодаря этому оформился мой собственный опыт. И я беру, смотрю дневники, старые дневники, там, например, 8-летние записи, 8-летней давности, смотрю, там буквально несколько букв в обиход введенных. И так вот потихонечку смотрю дневники последующих лет, и, собственно, вижу, что там все больше и больше букв в обиход вводилось, пока не дошел до 49-буквенной орфографии полностью. И более того, я начал спрашивать у других людей, они шли аналогичным же путем, больше интуитивно. И тогда я принял решение написать книгу «Исцеление русской орфографии в славянском мире», где сосредоточил свой собственный опыт, в первую очередь свой собственный опыт, но и опыт других людей, кто поделились. Ну, таких было немного, сразу хочу сказать, буквально несколько человек. Но, собственно, в этой книге собран больше тот алгоритм, которым я шел. Я своим, в результате своей практики. Не для того, чтобы у вас была готовая схема, а для того, чтобы вы опирались на это как на пример того, как может идти у вас. А у каждого это по-другому может быть. Ввиду того, что все мы разные, и это очень здорово, что такая большая разница между нами. Собственно, исцеление орфографии во многом носит такой долгоиграющий стратегический вектор. Поэтому книга эта направлена не на настоящее, а на потом, на попозже. Она станет актуальной потом. И, собственно, я вижу одной из своих задач структуризацию, методологизацию процесса расширения орфографии для личного обихода, еще раз хочу сказать, не претендуя на социальные изменения в языке, не призывая к каким-то языковым реформам ни в коем случае, иначе реформаторы нареформируют так, что мало не покажется. А именно Богу Богово, Кесарю Кесарево. Вовне мы используем обычную 33-буквенную орфографию, потому что она уместна. Это язык документации, язык нормативно-правовых актов, документов. А в своем личном духовном обиходе, в дневниках, в маранках, в писанках, мы пишем в каких-то духовных записях, назовем их так, мы используем 49-буквенную расширенную орфографию. Что это дает? Я поразился, насколько энергетическая разница исходит от текста, написанного в 33-буквенной орфографии и в расширенной орфографии. Пусть даже не в 49-буквенной, а просто в расширенной. Во-первых, снимается эгрегориальная привязка с кабалой. Кто не в курсе, здесь эта тема тоже описана, то 33-буквенная орфография вписана в древо Сефирот. То есть вписана в кабалу эгрегориально. Введение хотя бы одной буквы выводит в личный духовный обиход, выводит орфографию, вашу личную вариацию орфографии русского языка из-под каббалистического эгрегора. А если у человека эгрегориальная нестыковка с каббалистическим эгрегором, то, выражая сокровенные глубины своего внутреннего мира, каббалистическая орфография в своих личных дневниках все равно возникает какая-то эгрегориальная примесь, эгрегориальное влияние. И это вносит диссонанс. И по этой причине, кстати, многим людям и не удается вести дневник. Они как бы начинают вести дневник, вроде бы выписывают, вроде бы все хорошо, а потом их дневник перестает энергетически удовлетворять. Им дискомфортно вести дневник. Энергетически дискомфорт. Во многом это касается именно тех людей, кто, у кого есть эгрегориальная нестыковка с кабалой, а таких на самом деле много в русском народе. Собственно, и поэтому язык, вернее, индивидуальный вариант орфографии выводится из-под эгрегориального влияния кабалы. Это первое. Второе. Буквы, которые были присущи нашим предкам, и это подтверждает не только старая вера, но и лингвистика, собственно, они оживают, они вводятся в оборот. И возникает, пусть, понятно, мы пишем не на древнерусском языке и не на тех вариациях орфографии, которые использовались в древнерусском, старославянском и используются в церковнославянском языке. Мы пишем каждый на своей вариации этой самой орфографии, единых стандартов нет. Но, тем не менее, сам факт возврат букв в свой личный духовный обиход, тем более использование этого не в режиме быстро записать что-то на бегу, как больше вот у меня это происходит, а, например, в режиме как каллиграфии, о чем больше, наверное, подробнее расскажет Иван Царевич, собственно, это пробуждает генетическую память. Это действительно возникает какой-то особо вкусный энергетический процесс, который сложно выразить словами, его просто надо прожить, просто прочувствовать его. Это действительно именно вкусный процесс, какое-то восстановление тонкоматериальной связи с предками. И поэтому, ну, это просто приятный процесс. Ну и кроме того, буквица таким образом регламентирует и подсказывает нам о том, как бы ограничивает определенный, задает определенный коридор, в пределах которого наши эксперименты по расширению орфографии для личных духовных нужд носят безопасный характер. Потому что если там сразу переходить на какую-то там на рунику или еще на что-то, на какие-то вариации с большим количеством букв, человек просто запутается. При этом важно в исцелении орфографии, в расширении орфографии следовать постепенно. Попытки с 33 на 49 сразу перескочить, это попытки сесть на шпагат у того, кто ни разу в жизни на шпагат не садился. Говорю вам как человек, который ни разу в жизни на шпагат не садился. Духовный. Да, то есть просто, ну, просто человек порвет себе что-нибудь энергетическое, ментальное, и ничего хорошего от этого не будет. Поэтому двигаться надо медленно, постепенно, по чуть-чуть. И поэтому, собственно, постепенно, шаг за шагом, поэтому здесь и представлен именно алгоритм постепенного перехода. И еще раз хочу сказать, не используйте его как готовый клише или шаблон. Он мне подошел, я шел вот этим вот путем. И этот алгоритм и взят из моего личного пути, который я прошел в основном. Но он вам может не подойти. И поэтому это просто пример, как может быть у вас. Вы можете идти другим путем совершенно. Собственно, завершая свое выступление, хотелось бы обозначить принцип, по которому можно избежать многих дискуссий, полемики, противоречий, которые могут возникать. На первых годах существования школы «Рассвет с ворогом» мне достаточно часто задавали вопрос, а как правильно написать такое-то слово на буквицу? А я не знал, что ответить, потому что в Асгарском духовном училище каких-то орфографических норм просто не выдавалось. В качестве примера разбирались несколько сотен слов, примерно около 2 или 3 сотен слов разбирались в их написании на древнеславянском языке, и на этом все. Этого недостаточно для составления какого-то орфографического словаря, сами понимаете. Он должен насчитывать 1000 слов, самое малое, но никак не сотни. И поэтому действительно подвис вопрос. Хочется расширить орфографию, хочется написать слово правильно на 49-буквенной орфографии, а норм нет. Они не были выданы в первоисточнике, а первоисточником буквицы является Асгарское духовное училище. Стало быть, нужно было искать какой-то другой принцип. Этот принцип я нащупал. Этот принцип сознательного использования буквиц. То есть здесь будет неполным разбор этой темы, если не упомянуть, что некоторые буквы в нашей буквице являются дублирующимися или взаимозаменяемыми. Например, можно написать слово с буквицей «веди», а можно через буквицу «ижицу», одно из звуковых значений, которое тоже «веди». Можно написать слово «Москва» через «в», через «веди», а можно вместо «веди» поставить «ижицу» и так, и так. У кого... И вот как правильно будет написать? На самом деле и так правильно. Просто для кого-то «Москва» раскроется как знание, Ведь многие знания, многие информационные потоки через Москву проходят. А для кого-то это просто кто-то больше здесь чувствует, эмоционирует и живет чувственно-эмоциональной жизнью. Для того больше ижится. Вот если мы берем вторую букву О, она может развернуться как буквица Оная, как энергообмен с высшими мирами, а может и как буквица Ом, сильное энергетическое излучение. А может развернуться вообще как буквица Одь, обозначающая родовые взаимосвязи. Это, например, более актуально для тех, кто москвич в третьем, в четвертом поколении. Таким образом, получается, что в исполнении разных людей в разном контексте писать одно и то же слово через разные буквы будет правильно. И вот этот принцип, это принцип максимально ситуативного использования взаимозаменяемых буквиц. Или принцип сознательного использования буквиц. Он здесь также в книге описан. Таким образом, подытожим. В рамках технологического подхода, то есть философский подход понятен, это коррекция мировоззрения, тренировка образного мышления. В рамках технологического подхода были разработаны сакрализация пространства, которая включает в себя мистерию слов в пространстве, числовидение, ну и так в качестве дополнительного элемента, как бы приложение мистерии имен, которую в принципе можно отнести тоже как вариацию мистерии слов, и исцеление орфографии, которая имела место быть. Дальше пошли уже варианты, связанные с созданием буквицы как оракула мантического, где вытаскивается буква дня, например. Это мы еще с царевичем так на Крымском фестивале, я помню, тоже букву дня доставали из мешочка. И были и другие эксперименты, о некоторых из них расскажут мои коллеги. И это в целом, вот я продолжаю разрабатывать такой прикладной технологический подход, который больше заземляет философов, у которых трудности именно с заземлением. И благодаря этому и сам заземляюсь, чего греха таить, я тоже отношусь к людям нисходящего потока, которых, если не буду заземляться, улечу. То есть это распространенный такой, распространенный типаж, и я к нему отношусь, не являюсь исключением по этому поводу. То есть здесь нужно просто заземляться, и технологический подход к буквице меня заземляет. Я уверен, что впереди у нас еще много открытий по буквице. Буквица как источник знаний не исчерпан полностью ни в коем случае. И я думаю, что несмотря на долгий путь, который мы прошли, мы по-прежнему недалеко отодвинулись от начала. То есть там впереди еще очень-очень много. На этом я буду закругляться. Благодарю вас за внимание и буду передавать слово своим коллегам.